Ночь на 5 августа. Сильный дождь, температура 71 градус. Душно. Не спалось, как всегда. Много синих искр. И центры психоглаз горят при движениях. Во время вечерней беседы видела 3 черных искры. Нужно быть осторожной. Посреди ночи снова боль в солнечном сплетении и перешла в область селезенки. Сердце работало слабо, хотелось очень принять Адонис Верналис, но воздержалась. В 4 часа уснула и с небольшими перерывами проспала до 9 часов утра. С вечера на мои мысленные вопросы владыка дал ответ. «Майя, под утро, ты превозмогла все. Содрогаюсь». «Ликует, ликует, ликует». Следующие слова не уловила. «При ночных полетах вижу железный обруч, к которому я слегка прикасаюсь, когда возношусь ввысь. Днем душно, дождя нет, боль в солнечном сплетении, но менее продолжительная. Вечер, беседа о назначении человека. Что это за железный обруч, к которому я как бы слегка прикасаюсь, когда возношусь ввысь? Магнитная собирающая спираль. Почему я почти ничего не помню из моих ночных полетов? Не должна помнить. Действия твои многочисленны. Как у Бога должны казаться владыке физические выявления в сравнении с выявлением ментала? Нет убожества, но только приспособление. Не могу представить, что победила я. Двойное понятие. Победила земное навсегда. Победила неуверенность. Нет, последнее я еще не победила. Помогу победить и жить в радости наступающей. Что означают слова владыки «ты превозмогла все»? Ведь жизнь на этой ступени предлагала тебе все, но ты превозмогла, ибо дух знал назначение. Да, ликует сверкание будущего. Шлю мощь Майтреи. Во время и после беседы видела много световых образований.